Глава 46. Ула. Шифр 295. Бес, который манил Ольгу Степановну, так удачно увернувшись от нее в погоне на троллейбусе, вернулся к ней ночью, уговаривал, стращал, прилещивал, но она ему не поддалась, с криком бегала по палате, ловила его, ругалась и плакала, с разбега перевернулась через мою кровать, разбила в кровь лицо, получила от дежурной сестры двойную дозу аминозина и теперь лежала неподвижно, почти бездыханная, с огромным синяком под глазом и присохшей бурой пеной на губах. А Клава Мелиха, прячась за изголовьем моей кровати, рассказывала жарким шепотом, что теперь она выследила точно и знает наверняка, что здесь у них приемно-передаточный шпионский центр. Доктор, пухленький такой, симпатичный, он всем врет, что фамилия ему Воскребенцев. Он и есть главный шпион, начальник диверсантов. Его по-настоящему зовут Моисейка Ахмедзянов. Я его сразу узнала. Он раньше у нас учетчиком работал. Но я сразу вспомнила, что его фамилия Ахмедзянов. А Моисейка то другой. Он ему не то брат, не то по жене товарищ. Евреи ведь и татары – это одно и то же. Они родину сговорились продать. Придут американцы и негры, всех убьют, с живых кожу будут сдирать и есть. Они все изменники Родины. Ой-ой-ой-ой, мне бы только до чекистов добраться, им глаза открыть. Никто ведь не знает. Слышь, тетка, ты мне напиши, что я тебе расскажу. Беда у меня, я буквы забыла. Ты мне только напиши. У меня тут шпион один знакомый есть. Он чекистам донесение наше доставит. Они придут, всех нас освободят. Света накрылась с головой простыней и пела в полголоса свои чудные песни. Это была печальная музыка поражения, смирения, отступления. Две санитарки ввели в палату новую больную, пожилую, совершенно седую женщину с ясным добрым лицом. За ними шел Воскребенцев. Клава упала на пол и ползком метнулась к своей кровати. Проходящая санитарка не сильно пихнула ее ногой, заметила: «Ползай, ползай, до Сычевки аккурат доползешь». Воскребенцев показал старушке кровать в углу. «Вот, Анна Александровна, ваше место будет. Располагайтесь. Я верю, что у нас с вами дело пойдет на лад». Анна Александровна положила на тумбочку свой узелок, присела на кровать, вздохнула, и в позе ее было какое-то удивительное сочетание смирения и несогласия. «А дела у нас должны обязательно пойти на лад», — рыхлился всеми своими пухлостями розовый черт, улыбался сочными губками, пушистые усята его дыбились. «У вас нет, дорогая Анна Александровна, выхода». «Почему же это?» — спокойно спросила женщина. «А потому что вы проходили уже курс лечения в Ленинградской спецбольнице, Днепропетровской и Казанской. Если и мы не поможем, остается один путь — Сычевка. А вы ведь наверняка наслышаны о ней». «Что ж, как Господь велит», — пожала Анна Александровна плечами. «Ну, знаете ли, Анна Александровна, это не ответ». Развеселился мучитель. «Народная мудрость гласит, на Бога надейся, да сам не плашай». «Ну, оплошать вы мне не дадите», — твердо ответила старушка. «А я уж как-нибудь надеждой на Господа проживу». «Как знаете, как знаете». И быстро потер свои пухленькие надувные ладошки, повернулся ко мне. «А как вы себя чувствуете, Соломеев Моисеевна?» «Я требую, чтобы вы собрали комиссию. Вы преступник. Вы кормите меня нейролептиками. Вы не имеете права. Я требую комиссии». Воскребенцев доброжелательно улыбнулся, ласково блеснули его золотые очечки. «Ну, не волнуйтесь так, Соломеев Моисеевна, успокойтесь. Конечно, вас будет смотреть и консилиум, и консультанты, и самая компетентная комиссия. Вы ведь и не представляете, как вам это самой нужно. Вам нужно очень серьезное лечение, заботливый надзор. Вы, жена, сами и благодарить потом будете. Пока вы еще не понимаете, у вас неадекватная реакция. А поправитесь немного, поставим вас на ноги. Вы мне еще цветы носить будете и сердечно благодарить. Он, гадина, нарочно издевался надо мной. Я подумала, что он меня специально провоцирует на истерику. Собрала все силы и, как могла, спокойно сказала ему: «Я вам официально заявляю, что больше не буду принимать таблетки галоперидола. Вы хотите действительно свести меня с ума. Я вам не дамся». Выскребенцев искренне от души расхохотался. «И после такого заявления вы хотите, чтобы я поверил в вашу адекватность? Я уж не говорю об оскорбительности вашего заявления для моей врачебной чести, но подумайте сами, что было бы, если бы все пациенты психиатрической больницы сами назначали себе или отменяли методику лечения? К вашему же счастью, для вашего же блага, мы свободны в выборе методов и тактики лечения больных. Ну, а если вы не захотите принимать таблетки галоперидола, я перейду вас на уколы тресидила, эффективность которого вдвое выше». От бессильной злости, от горечи, от беззащитности у меня против воли покатились по щекам слезы, а он поощрительно похлопал меня по руке. «Поверьте мне, любая комиссия подтвердит мой диагноз. У вас классическая картина вяло текущей шизофрении. Вы раздражительны, грубы, вспыльчивы, циничны. Вы все время насторожены и подозрительны. При этом вы повышенно сенситивны, ранимы, обидчивы и слезливы». Я закрыла глаза и вдруг услышала тихий, отчетливый голос новой больной Анны Александровны. «Ох, жутко тебе будет, доктор, гореть в гиене огненной!» Шаги его ватно прошелестели к двери, и оттуда донесся мягкий, убеждающий голос. «Гиена огненная будет здесь, на земле, и гореть в ней будем вместе, и вы праведные, и мы грешные». Анна Александровна присела на край моей кровати и стала быстрыми легкими движениями гладить мне лоб, переносицу, брови, и боль как будто вытягивалась ее мягкими пальцами и становилась тише на душе. «Ты поплачь, девочка, не крепись ты, пожалуйста, легче станет. А то душа от молчания, как глина от огня, каменеет. Это ведь они, антихристы, нарочно придумали, что жалость унижает человека, чтобы люди совсем друг на друга облютели. А жил на земле мудрый, добросерд епископ Дионисий, и заповедовал он людям изучать друг друга, чтобы лучше понять, поняв, полюбить, а полюбив, соединиться». К нам подкралась Клава и неожиданно истошно заголосила: «Широка страна моя родная, всюду жизнь привольна и широка, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин, если он, конечно, не еврей. Ха-ха-ха, попались шпионы, о чем шептались?» Меня от испуга и досады затряс колотун, а Анна Александровна даже не вздрогнула, только рука стала чуть быстрее двигаться. «Не сердись, доченька. Нет ни вины, ни греха на ней. Пожалей ее. Сердцем откройся, легче самой будет. Неисчерпаемый колодец любви поместил нам Господь в сердце. Да редко мы сами черпаем. А за что вас сюда?» — спросила я. Старушка засмеялась. «Расстройство сознания в форме религиозного бреда. Ну, вообще-то целая история болезни накопилась у меня. Я уже почти полный круг по спецпсихичкам сделала. У меня шифр 295, а он у них как каинова печать, не смывается». «А что такое шифр 295?» Это по государственной тайной нумерации название шизофрении. Если однажды тебе поставили такой диагноз, он остается на всю жизнь. Никакая комиссия его снять не может. Ну, в крайнем случае, могут заявить, что сейчас шизофренического состояния не наблюдается. Но шифр остается навсегда. И всю жизнь уже живешь с клеймом. Ни на работу, ни за границу, никуда с этим шифром ты не попадешь. У нас так и говорят. Осужден пожизненно по 295-й статье. Я тоже осуждена пожизненно. У меня проказа и шизофрения. Шифр 295. Шифр остается навсегда.